Всем здравия, друзья мои! Мы находимся в поселении родовых поместья Благодарное. И сегодня я встречаюсь с Иваном, нашим соратником, и будем мы с вами разговаривать по поводу того, а какие же подводные камни встречаются у тех людей, которые попадают в экопоселения, родовые поселения, ну и вообще пытаются переехать на землю для того, чтобы жить по совести в ладу с природой. Итак, здравствуйте. Привет. Давай начнем с того, как у тебя и у твоей супруги родилась вообще мысль переехать на землю? Ну, дело было просто. Родился первый ребенок, и уже стало понятно, что жить в городе я его потеряю. То, что школа, отдал в детский сад, уже, считай, потерял, потому что дальше школа, дальше институт. Ну все, ты не участвуешь в его воспитании, так как работаешь с утра до вечера, я врач скорой помощи, то есть я еще хоть и через два работал, то есть была возможность видеться с детьми, а у большинства даже такой возможности нет. То есть 5-2, а оставшиеся 2 – это езда по магазинам, закупки, все остальное. Вот. И, соответственно, понял, что будущее моих детей, чтобы они выросли личностями, это на земле, это может быть только на земле. И, соответственно, начал думать, куда же податься. Думал, попробовал, ну, почитал книжки про... Какие? Мигре, вот в частности, по земле. Там хорошо изложена идея, как хорошо и прекрасно жить на земле. Ну, я как бы понимал, что это и хорошо, и в то же время хотелось все-таки... Ну, по копии, чтобы было там копное право, чтобы сильные хозяева, то есть, ну, прям а почему не, по славянским традициям. А почему нельзя взять просто основу Мигре, Анастасии, и вот полностью это взять? Почему надо еще добавить копа там и все другое? Я как бы на тот момент, мне виделось, что движение как бы вот Анастасии, там очень много таких людей, летающих в облаках. Я понял, что, ну, в большинстве своем, скажем так, то есть встречался в видео, съездили мы там даже в пару поселений, и как бы нам это не очень понравилось, то есть каждый сам по себе, забились в частную собственность, и как бы меня больше всего убило в одном из поселений, когда там 400 участков и пишут там на сайте, ищем спонсора, чтобы построил школу. Вот, у меня такая мысль, там вокруг сосновые леса, это, не знаю, 10 мужиков вышло с топорами, срубили, сруб поставили с 400 участков. И это показатель, что, ну, разрозненности, очень сильно разрозненности. Угу. То есть частная собственность, я сразу понял, что это, ну, как бы, очень сильно... Не наш метод, да? Эго срабатывает, угу. Эго-гордыня, в случае чего человек забивается в свою вот эту частную собственность, я не мое, меня не трогать, я... Как бы это сильно разъединяющий фактор. Потом мы уже поездили по некоторым поселениям, пообщались со здравыми людьми, они говорят, да, это нас очень сильно разъединяет. Вот. Я, соответственно, подумал создать свое как раз поселение. Вот. Делал эфир на Розовом славянском радио, собрались люди, коллектив, много интересных людей. В частности, они пришли на мою идею, собралось там человек 15, мы даже нам предложили землю под Серпухом, туда съездили, там все нормально, но начали выясняться интересные вещи, что понимание, скажем так, вещей у нас очень сильно разрядится, даже просто жить на земле. То есть у меня это было там уставчик на страницу, там, то есть по копному праву, там, то есть какие-то минимальные правила, которые, ну, просто в быту необходимы. А там был один интересный товарищ, который раскатал на 25 листов, и это он только начал в красивом старорусском свете. И, как выяснилось, суть этого документа – жить в феодально-крепостном праве. И меня это очень сильно вообще удивило. Как бы вроде об одном говорим – жить на земле по копи, по славянству, но подразумеваем совершенно разные вещи. Я тогда был очень сильно как бы удивлен и ошарашен. Когда ты с другим говоришь, ну вот смотрите, феодально-крепостном праве, вас устраивает так жить? Их это устраивает. И они говорят, а что тебе неправильно, ну что тебя не устраивает, ты же будешь феодалом, а все остальные, которые потом придут, они будут, ну условно говоря, крепостными. Там другие слова используются, термины, но суть именно такая. Я сказал, что нет, меня это не устраивает, я хочу жить с равными себе, с вольными людьми, зачем мне это надо. Впрочем, в общем, там еще одна семья была очень интересна, с которой мы оставили всю им землю, все остальное, ушли в сторону и потом уже мы шли другим путем. В итоге так у них ничего там и не сложилось, не смогли не сформулировать, хотя была и группа, была земля, было все, что нужно, но не пошло. Их феодальное крепостное право, когда одни феодалы, работать некому, и дело остается. Вот, но это был удивительный опыт, и после этого я как бы уже оставил, разочаровался как бы немножко в этом. Ну, я как бы был просто удивлен. Я, мне не, как бы привыкаешь смотреть на мир так, как ты сам думаешь. А сам думаешь обычно, ну, привыкаешь. То есть честность, порядочность, там, правдивость. И, соответственно, ждешь это от всех. И когда сталкиваешься, что люди некоторые думают по-другому, это поначалу удивляет. То есть, что вот мне даже в голову не могло прийти эксплуатировать других людей. Вот, ну, в общем, прошло какое-то время, и мы вот здесь Сережа Сарафанова увидели видео, где он описывает вечевой принцип управления. Я понял, что это мне очень близко, как бы приехал, посмотрел и понял, что, ну, мне это подходит на данном этапе, то, что здесь собрались довольно-таки интересные личности, стараются, первое место стоит это взаимоотношения в коллективе. Вот. У них интересно, что было, не было частной собственности сразу. Они сделали как? Что человек приезжает, 3 года живет, и после этого ему дают частную собственность, именно проживание на земле. Вот. И, соответственно, этот фильтр срабатывает от всех, которые хотят спекулировать землю или еще что-то. И, в принципе, получается так, что практически все, кто переехал, они остаются жить, и получается нормальный скважинный коллектив. И приезжает именно на проживание. И сейчас здесь уже сколько уже семей там, зимуют семей 15, принято там около 20-23 семей, они переезжают. Вот. Ну и в частности, дальше вот можно поговорить о переезде. То есть я как бы выбрал, здесь еще интересно, соседи знакомятся с соседями, то есть ты приезжаешь, знакомишься со всеми, они видят, что ты подходишь, что ты нормальный, адекватный, и дают добро, и только после этого тебе дают возможность поселиться. А то были такие, что... Приехали, допустим, одна семья из Германии, все посмотрели нормально, одна семья увидела, что он там коноплю курит. И, соответственно, а что конопля для меня это наркотик, это вот средство для отдыха. Такое ляпнул. И, соответственно, все остальные соседи, ну, он сообщил остальным, они поняли, что там что-то не так. И далее, как бы, не пустили сюда. И поэтому для него же это норма, в жизни там покурить, что такое. У нас здесь сейчас никто не пьет, не курит, соответственно, здоровый коллектив. Мы проходим сейчас свои немножко уроки, которые... как уже после того, как стал на землю, начинает выясняться. И вот с чем я столкнулся. Вот у меня было много знаний, слушал много эфиров по строительству, по тому, как жить на земле, была своя дача. Мы как бы продали квартиру и думаем, сейчас я тут заряжу хороший дом из соломенных блоков, все будет отлично и замечательно. Только дайте. Вот мне, соответственно, приехали. Я еще зимой рвался тут строиться. Тут еще снега были, я уже зимой прокопал сюда дорогу к этим самым гусеничным тракторам, уже загрузил стройматериал, решил все-таки подождать весны и начал. Соответственно, я начинаешь, как обычно, хочется, вот как соседи строят, ангары, чтобы что-то возводить, сначала небольшой ангар из баннера, чтобы в этом ангаре можно было стройматериал хранить и что-то строить. Я смотрю там, сколько там, 9 на там, 5. Я думаю, а что бы не добавить еще там пару метров, и будет еще больше места. А потом, а что бы не приподнять, чтобы отземлить на 1.5 метра, будет еще больше. Короче, в итоге я остановился на строении 10 на 9. Строил, я думал, его за 2 недели, построил его за 2.5 месяца. И в результате я в нем сейчас живу уже 3-й год. Ну, утеплил, само собой. Да, уже пришлось потом, пришла зима, начал утепляться, и все планы... полетели коту под хвост. То есть я там рассчитал все замечательно и прекрасно, но приезжаешь на землю, здесь все совсем по-другому. Вот. А когда я начал спешить строить дом, ну, спешить возводить следующий проект, мне начали идти сигналы. То есть мне начали аварии перед моим носом случаться. И одна из них, когда машина прям врезалась напротив меня, передо мной в трактор, который чистил обочину, я понял, что это уже сигнал последний. Я, соответственно, все свои... движение приостановил, то есть, ну, делал уже в спокойном порядке. И вышло так, что я вот, как бы, остановился на этой постройке. Я ее утеплил, в ней живем, в принципе, хорошо, но хочется, конечно, что-нибудь там экологически чистое, прекрасное, замечательное. То есть, дали тебе возможность остановиться и хорошенько обдумать, да, на практике все это проверить, да, чтобы потом нормально все было, а не косяк. Я понимаю, если бы я продолжил, если бы я даже возвел, мне бы не хватило бы средств, и был бы либо долгострой, с кучей вложенных средств, либо куча ошибок в производстве, ну, в строительстве, потому что я рассчитывал все-таки большую часть сам делать, и соломенные блоки, они на самом деле очень такое интересное сооружение, там надо иметь опыт, чтобы правильно все сделать, это я уж потом все оценил. Вот. И, в общем, так сложилось, что я живу, у меня все и там, и печка, и душ, и водопровод, все есть, и как бы все замечательно. Но вот остановили. Но когда я начинаю анализировать, что вот путь временных домиков, он у нас практически, большая часть поселенцев попадается на это. То есть приезжают, хотят строить основное, а сейчас что-нибудь маленькое, но потом основное. И попадаются, и живут годами. Вот. Но я начинаю задумываться, это не просто так, потому что это дается возможность человеку, пожив в маленьком каком-то пространстве, переосмыслить свои ценности, свое отношение к земле, что тебе реально нужно, потому что, сидя в городе, ты думаешь совсем по-другому. Ты думаешь, что тебе, ну, нужны большие площади, куча комнат и все такое прочее. А здесь там три этажа, а здесь уже, когда поживешь, уже понимаешь, что это уже не нужно, и нужно совсем другие вещи. Ну, к примеру, лучше парник построить, да, там, к примеру, в начале, и уже помидоры на следующий год, чем дом забывахивать. Вот, и поэтому я бы один из способов, мне, кстати, предупреждали, что не попадись на это самое, на временный домик, все говорили, да, не попадусь, точно, вот я точно не попадусь, и попался. Еще момент, один из самых оптимальных оказался либо вагончик покупать, либо какое-нибудь совсем небольшое строение временное, тогда есть шанс в нем пожить и перейти вот этот вот этап становления, не потратив деньги, потому что деньги улетают, вот миллион разошелся, дай боже, за год, потому что ты же и строишь, и кормишься сам, семью. Соответственно, ты вроде деньги не тратишь, не нанимаешь силу, а время ты тратишь, ты же не зарабатываешь. Все это уходит на строение. Вывод, какой я сделал по стройке. Приезжаешь, нанимаешь профессионала. Вот у нас приехал человек один профессионал, он по каркасному дому, есть сейчас рубщиков нашел там по срубам. То есть с ними общаешься. То есть они как? Они работают с утра до вечера, просто впахивают, потому что они, ну, строители профессиональные. Вот он пришел в 9 утра, в 6 закончил. За этот период их там бригада 3-4 человека успевает большой объем. Когда ты приезжаешь сам с семьей, у тебя семья висит. То нужно съездить в магазин, то нужно съездить за документами, то еще 5-10. Невозможно строить в активном режиме. Выбивает очень сильно. И поэтому лучше вот этот объем денег, который есть, вот допустим миллион, рассчитать какое-нибудь строение 1000 на 800, чтобы тебе договориться четкие сроки, там, допустим, за месяц тебе этот каркасник возводит. Ты их вложил, переехал, и уже дальше там у тебя есть небольшое, но есть. А потом можно его достроить, добавить, там, расширить там, или построить еще что-нибудь. Вот, я бы рекомендовал не замахиваться в планах, а ставить нормальные постройки, которые реально есть деньги. Не рассчитывай, что что-то где-то еще прилетит и придет. Здесь, то есть наоборот, 3/4 на дом, а остальное на какие-то расходы. А это примерно даже буферная так. зона, mm-hmm. даже для стройки. Если у тебя миллион, ты 800 тысяч рассчитываешь, считай, ты на миллион и выйдешь. Mm-hmm. А еще тебе семью кормить. Еще же нужно какие-то там инструменты. На инструменты, я тут посчитал, 1000 на 200 инструментов. А это большие суммы. Плюс это там, когда ты сам строишь. Когда бригада приезжает, все-таки она приезжает со своими инструментами. Это тоже большой плюс. Да. И она, ну, износа не идет. Ну, в общем, лучше искать нормальных строителей. Потому что мы столкнулись, что есть тут самоучки, которые качество стройки оказалось низко, они построили дома, а потом возникают у жителей претензии. Причем очень обоснованные, очень серьезные. Они говорят так, ну не шмогла, ну что делать? Да, в общем, мы столкнулись. Свои же, да, и свои же. И вот мы столкнулись с этим, разрулили, договорились, опять-таки, сработали заранее подготовленные документы, которые у нас были подготовлены, что делать в случае, когда возникает кризис, то есть подключать третью сторону, ну, вот заранее все продумали на этот случай, уже сталкивались. И, соответственно, при помощи соседей параллельных на налаживание мостов договорились, чтобы более-менее людей устроило полностью. То есть они какую-то свою задачу, ну, переделали что-то, и это тоже важно, чтобы соседи помогали, если кто-то входит в недопонимание, что угу. помогали со стороны именно соединить их. Не принимать чью-то точку зрения, а именно объединить и попробовать им договориться. Это отдельная тема для разговора. Но, в общем, постройки, что еще скажу. Очень важно, конечно, гараж для машины. Можно дешевое строение, но потому что она портится очень сильно на этой. Вот гараж из баннеров хорошо, да? Да, это можно за 2 дня построить гаражик из баннера. А баннер откуда ты брал? В Москве цена баннера 3/6 где-то колеблется. Самое дешевое 500, что я находил, а самое дорогое 1200 рублей. И в Москве, кстати, дешевле. Ну, есть выходы, если кому интересно, могу скинуть контакты. Uh-huh. Я там нашел 3 выхода, вот, которые там 500-600 рублей. А большие 5x15, порядок, самое дешевое, что я находил, это 2600. Ну, соответственно, дальше уже полет там до 10 тысяч запросто. Ну, тоже 2600, это вполне реальные такие цены. 2600, но там 5x15, вон я дом покрыл 2 баннерами. то есть там, в принципе, нормально. Нам на несколько лет хватит. Он толще, хороший, с люверсами. В принципе, баннерные постройки, они удобны быстрой возводимостью. Ну, укрыл и забыл на несколько лет. Потом можно его снять, каркас набить, то есть как временно, доски укрыть. Ну, в общем, баннеры мне понравились. Минус тот, что сразу скажу, ПВХ все-таки это не самый экологически чистый материал, поливинилхлорид. А мы помним, что Первая мировая война, там как раз вот хлорные газы, они использовались. Поэтому, когда на солнце, ПВХ первое время выделяет достаточно большое количество токсинов. И хорошо, если вы сделали, например, домик весной, внутри в него поселились весной, когда у вас жары от печки нет. А вот если бы вы, например, в зиму ходили с ним и вот свежий баннер внутри, не снаружи, а внутри растянули, то в этом случае тогда выделения очень большие бы были. Вот это тоже учитывайте. Поэтому старайтесь баннер использовать только на наружное покрытие. В большинстве случаев вот это приемлемый вариант. Открытом воздухе. Да, открытый воздух, чтобы проветривалось. И плюс еще не забывайте, если у вас баннеры идут и снаружи, и внутри, то в этом случае надо прибегать к системе уборки лишнего конденсата, потому что это все-таки пленка, помимо того, что он еще может выделять что-то. И здесь необходимо бороться с конденсатом, то есть проветривание придумывать или ставить какие-то осушители, но это отдельный разговор. Ладно, вот, значит, получается, ты сейчас уже так построил и не паришься какое-то время, а дальше планы какие? Вот люди приезжают, вот у тебя соседи приехали с запада, там, да, вот там кто-то еще откуда-то из Сибири приехал. Дальше что? У нас 8 семей из Мурманска примерно, столько из Ярославля, из Москвы, Питера, Дальнего Востока, ну еще из ряда городов. Вот свежие приезжают. Твой опыт им пригодится или они так? Слушай, не учи нас. Хочешь деньгами помочь, помогай, а так отстанет. Понимаешь, здесь какое дело. Если человеку суждено пройти определенный опыт. Баннерный. Даже баннерный, любой. Он его все равно пройдет. Потому что, сколько ты ни говори, он все равно пойдет и сделает именно то, что ему поможет в росте. И говоришь, вот это лучше делать, и потом говоришь, ну я знаю, ты будешь по-своему, у тебя личный свой опыт, и как бы сам решай, идешь ты этим, не идешь. В принципе, стараются, конечно, прислушиваться, посмотреть, но все равно каждый идет своим путем, и как бы судьба ведет своим путем. Ну и что, и ты сидишь в стороне и говоришь, ну ладно, иди своим путем, ничего не подсказываешь? Нет, объясняешь свой опыт, делишься им, подсказываешь, а дальше они сами решают. Знаешь, свободу есть такая-то поговорка, сам. Да, опыт мужик хороший, но гад дорого берет. Понимаешь, вот если человек учится на своих ошибках, то здесь тогда другая поговорка. Умный учится на ошибках дурака, а дурак на своих ошибках. Вот мы снимаем этот ролик не для того, чтобы как-то похвастаться, а наоборот, на самое больное надавить. Что самое больное, когда человек переезжает на землю? Прочитал он красивые книжки, послушал умные головы, там эфиры на Народославянском радио или какие-то там еще записи, неважно. Набрался, вот кажется, все, а опыта-то нету. Мужик этот опыт где-то гуляет в полях, и вот с этим опытом он встречается и начинает ему так это отслюнявливать одну за одной, потом видишь, что деньги закончились, квартиры нет, работы нет, дети на плечах, жена говорит, ну когда, чего, тут теща приезжает и мама приезжает, ребята, вы вообще-то уезжали куда, жить там в землянке, или вы приезжали жить в нормальных условиях, такие случаи тоже, наверное, бывают, да? Ну, родственники практически мало кого поддерживают. Прям целиком. Но когда они приезжают, смотрят, как дети, их внуки радуются на земле, они, конечно, уже все благодарят и как бы все нормально. То есть они уже понимают. Им главное, чтобы они же тоже переживают, потому что они хотят лучшие условия. Если они видят, что хорошо, здесь куча детей, то детвора бегает, все радуются и, как скажем так, условия видят, что лучше, чем в городе, в принципе, потом начинают помогать и... Это у всех так. Нет таких, что прям все до конца нет в город. Хотя ну, вот все равно вперед надо прожить. Да, здесь надо поблагодарить родителей за их заботу, как бы двигаться и как бы с благодарностью принимать, ну как бы их переживания, потому что они искренне переживают, хотят блага своим детям. Ну и как на дачах приглашать, да, почаще. Приезжайте, вы с детишками да. побудьте там, да, да, там да, отдохните. Да. Кстати, очень важный совет. Я вот сейчас хотел ролик снять на эту тему. Гостевой домик и домик для родителей делать рядом со своим, но не внутри. Это важно, почему? Вот ты приезжаешь, у тебя семья, здесь живешь, у тебя как бы определенная такая, ты, жена, там, дети, уже как бы энергетическая своя такая аура. Аура да. Приезжают, если родители, особенно которые еще в переходе, они начинают вмешиваться, они начинают просто живут, они переживают. Свое городское вносить. Да, они вот еще это. Могут с собой принести там грозди винограда. Вот, и, соответственно, Получается что? Что когда, ладно, там на полдня, но когда день, два, три, а когда еще приехал один родитель, потом другой, потом гости, потом еще, и все это, ты уже себя перестаешь чувствовать и ощущать. И понимаешь, очень спустя два года уже понял, что гостевой день, домик надо ставить отдельно, лучше свой небольшой поставить, и гостевой еще небольшой, чем один большой свой, ну, как бы жилой с гостями. Для чего? Вот родители приехали или там вообще живут? Вот ты детей детвору туда погнал, они общаются, взаимодействуют, учатся, играются. Ты отдыхаешь, делаешь свои дела. Соответственно, потом они возвращаются, родители отдыхают. Они могут свои дела поделать. А в одном доме тут постоянно. А в одном квардак вот такой, и голова кругом, и сам себя потерял, что называется. И вот это опыт тоже очень важен. То, что в городе ты его не поймешь, там нет таких возможностей. А тут земли 2 гектара, я уже нашел там место, где вообще идеальный гостевой домик. Если родители будут приезжать, им там будет, ну, там 20 соток или 50 вылил, им там будет хорошо, комфортно. Вот. И всем хорошо. То есть вот это понимание. И гости то же самое, что вот им там будет комфортнее, замечательно, поставил там электричество, обогреватель, печку, что угодно, баню. А сюда приходить и общаться. Да, то есть общаешься в общем доме, там кушаешь все, но потом расходишься. И это получается с точки зрения целостности семьи благо большое. Вот спустя пару лет общаешься с соседями, то же самое, они приходят к этому же выводу. Но сразу ты откуда возьмешь этот опыт? Хорошо, деньги на гостевой домик, если свой еле-еле... Ну, можно сделать, во-первых, летних. Во-первых, во-вторых, ты просто не планируешь таких гостевых комнат у себя. Или с годами построить. Или баню. Вот, кстати, хороший проект я вот сейчас сделал. Можно даже небольшую баньку сделать, даже 3x6. То есть, как бы, баньку парная, ну, мне даже проект не стоит. А сверху над парной, то есть, там, под крышу, то есть, над крышей. Соответственно, там 3 метра, пожалуйста, туда гостей можно класть. Или где отдыхают. То есть, баню совместить с гостевым можно очень легко. Там и водопровод есть, соответственно. И все условия, и тепло, и зимой, пожалуйста. В принципе, это просто. Так, кстати, у нас один сосед сделал. Построил баню, и там у него и парец, и гости, и все остальное. Хорошо. Какие еще подводные камни скрываются при переезде на землю? Очень много вопросов задают по тому, как зарабатывать. Вот да. И здесь вообще надо понять, что здесь вообще все по-другому. То есть в городе ты вынужден работать, ты не можешь не работать, потому что ты должен там квартплату платить, там, то, ну, 10 тысяч, допустим, квартплата. Там, это в лучшем случае, если ты еще не арендуешь, а своя квартира. Потом ты проезд, потом там детские садики, жена каждый день в магазины ходит. И все, у тебя там, вот я зарабатывал врачом скорой помощи, 60 тысяч в Москве, у меня все от зарплаты до зарплаты. А здесь мы платим за электричество 1000 рублей в месяц. Все. В год 500 рублей налог на гектар. Нет, ну там же еще есть чем-то топить дом зимой, дрова. Ну, дрова ты всегда можешь в лесу. Вон, я дороги освобождал, нарубил. Там, ну, где дорога, там эти деревья росли, нарубил, и пожалуйста. Можно купить, конечно. То есть ты здесь воин. То есть ты фактически берешь только вот, ну, вот реально каждый месяц рассчитываешь, что у тебя 1000 рублей на электричество. И то можно еще что там подождать месяц, на другой перенаправить, а в следующем там 2 месяца заплатить. То есть это не проблема. И ты уже можешь... То есть у тебя расходы резко падают. Почему? Потому что жена каждый день не бегает в магазин, а где кучу-кучу всего хочется купить. То есть приезжает там, допустим, раз в неделю, позакупается по делу. И получается, расходы на питание плюс с огорода резко падают. То есть там уже, чтобы прожить в семье, уже даже 15 тысяч уже хватит. То есть это с детьми. Потому что вот летний период, вообще с огорода переходишь питание почти, ну, большую часть. Потом закупаешь муку, вот тебе хлеб свой. Зачем тебе куда-то еще... цельнозерновой, бездрожжевой, замечательный вкусный хлеб. Но ты призываешь к аскетичности, а многие барышни современные, цивилизационные, они говорят, ты что, очумел что ли? А как же шопинг? А как же походы в кино? А как же бары, рестораны и прочее? Ты что нас зовешь-то, в лапти что ли опять залезть? А когда приезжаешь на землю, тебе эти все хотелки уходят. Знаешь, сколько семей есть, которые вот эти хотелки сначала вроде бы прошли, а потом так через лет 5-6 проживания... Вдруг ни с того ни с сего, как бес в ребро кому-нибудь из барышень бабах, и пошла она в разнос. Такие случаи есть. Есть еще один момент, когда человек переезжает на землю, он сразу включается механизмы как бы восстановления. Восстановление, вот генетика срабатывает, он еще начинает просыпаться определенные способности, миропонимание меняется. То есть он уже духовный рост начинается, даже просто живешь на земле. Особенно если ты сразу забыл про телевизор, в городе его оставил. Вот. Интернетом особо не балуешься, и ты просто, живя на земле и трудясь на ней, у тебя уже раскрывается внутренний потенциал. Ну вот я вот, допустим, уже не могу ходить в тапочках по земле, уже только босиком. Ну, прям, я когда даже ночью выхожу в тапках, проходишь 5 метров, выкидываешь, идешь босиком. Потому что земля просто ласкает, ты прям ее чувствуешь, ты прям, ну, не можешь уже в тапочках ходить. Потому что как так по земле в тапочках ходить? Ну, это вообще уже нонсенс. Ну, становится. Понятно, ладно, все-таки к заработку. Вот я так смотрю, все поселения, может быть, и ваши в частности, может быть, расскажешь что-то, они сталкиваются с одной проблемой. Вроде бы называют себя общиной, а общины как таковой нет. И в эфирах мы это неоднократно рассматривали, когда вот у нас община, мы община анастасиевцев, вот у нас община, мы община там экологов, вот у нас община и так далее. А я спрашиваю, а у вас какие-то общие дела есть? Да, есть, какие? Мы у костра песни поем. Да, это хорошо общее дело. Да, да, хорошо. А что еще? Ну, вот, столбы поставили, так, столбы поставили, дело закончилось, что еще? Дороги проложили, ну ладно, хорошо, дороги проложили, что еще? И вот когда так начинают между собой разговаривать и общаться, то в этом случае я понимаю, что общины как таковой нет, потому что нет общего постоянного дела. И каждый выживает по-своему, каждый в своей норке сидит, и эти бурундучки вылезают, или хомячки вылезают только для того, чтобы с песенки попеть и обратно в норку залезть. Нет общего дела, нет единого достатка, нет единых усмотрений, нет единых целеполаганий, нет единой школы, нет своего производства. То, что вот в делах объединяет, потому что община определяется делами. Вот как, ну, может быть, и здесь, и в других, может быть, военнонаблюдения, что по этому поводу скажешь? Ну вот мы тут путешествовали по многим поселениям, ну, по делам. В частности, круги поселения собирали, тоже брали эту тему. И я бы сказал, что общинного дела, ну, нигде нету в таком формате. То есть где-то объединяется, пасеку держит там 2-3 семьи, где-то школу, но опять-таки это не все поселение, а типа щитинское. Ну, кому надо, что-то. Да. Да, то есть опять-таки 3-4 семьи участвуют. И по сути каждый сам за себя. То есть да, объединяется на какие-то периоды, допустим, ну, как задача есть, там сено привезли, собирают, соседи помогают, вопросов нет. Но чтобы зарабатывать сообща, такого нет. А попытки, которые были, они провалились. А почему? Ну, вот Сережа рассказывает, что были попытки лесопилку сделать. Вот. А почему? А все очень просто. Здесь не работают все экономические модели, а то там сидят в МГУ, нам экономические модели сюда шлют. Угу. Вот. Они хотят нам производство здесь открыть, чтобы мы там пахали с утра до вечера. Почему не работают экономические модели? Они работают по очень простой причине, потому что, во-первых, люди сюда приехали не пахать и работать, а жить и радоваться жизни. А для этого, как сказать, время куда-то работать жалко. Ну, не хочешь ты пахать. Еще причины. То, что вот сосед, он живет здесь, родовой поместье, соответственно, он на всю жизнь тут живет. Если один организует производство, то все остальные на нем пашут, как вот по рабовладельческой системе, как наемные работники. Ну, соответственно, если твой сосед, он может, ну, были такие случаи, не прийти на работу, допустим, а у меня там, не знаю, там коза доится, там телица, корова, или там гости приехали. А предприниматель, он терпит убытки, а сказать, говорить напрямую он не понимает. Но если уволят, то это обида на всю жизнь. Потому что как же ты, дорогой сосед, меня уволил? Я ж такой хороший, я ж такой прекрасный. И получается, из-за вот этих взаимоотношений, когда люди живут на земле, и вот эти вот, то, что я начальник, ты дурак, здесь они не работают. А когда наравне пытаются что-то делать, ну, вот ту же лесопилку, ну, распадается, и опять-таки каждый чуть-чуть на себя. Допустим, там, говорит, сушилка была. Свои доски сушит, а, ну, чтобы приносить доход, он там откладывает, там, свои дела прежде всего делает. Короче, производства развалились, вот именно лесопилочные. В итоге один человек сказал, так, я у вас все выкупаю, я, как я сказал, так и будет. Нанял там со стороны работников, у него пошла работа. Включил Пиночета предпринимателя. Да, он включил Пиночета, то есть нанял там каких-то там работяг, у него заработал, и все, хотя бы окупаться начал. И вот это вот, люди здесь живут по-другому, мировоззрение, оно меняется, и... как сказать, вот те программы, которые работают в городе, они здесь уже не работают. Но с другой стороны, ездя, проезжая по поселениям, я вижу, что в большинстве, к сожалению, наступает со временем серьезный упадок. Те люди, которые когда-то приехали восторженные, и у них были какие-то деньги на строительство, там еще на что-то, в конечном итоге эти деньги они простроили или проели, толком ничего они делать не научились, потому что то, что написано в книжках или сказано в видео, это сказано и написано кем-то другим, это его личный опыт, а может быть представление о том, как надо быть и далеко от жизни. И, к сожалению, люди начинают просто-напросто вот выживать. Вот да, правильные мысли, правильные идеи, но большинство выживают. То есть что, как это выражается? Они донашивают старые вещи, новые уже приобрести не могут. Донашивают свое вот имущество, там, например, машины у них уже разбитые, разваливаются, денег, чтобы купить, нет. Дом залатать тоже денег уже нет. Даже тот же самый баннер купить уже денег нет. И вот они таким образом выживают. В конечном итоге многие поселения превращаются ли в дачные какие-то кооперативы, в дачные участки, либо в такое вот что-то полуозлобленных, полунедовольных чем-то людей, которые свою землю уже продать не могут, потому что уйти некуда. А купить на деньги от этой земли ничего не получится нормального, и они вынуждены здесь торчать. А другие приезжают так, просто хороводики поводить и обратно в город убежать. Вот эта проблемка есть. Может быть, я так думаю, проблема в том, что вот те экономисты, которые рисуют эти планы, отталкиваются не от того, что ты изначально говорил, копного, общинного, а отталкиваются от бизнес-проектов, которые в современность всех нас вложила вот эта цивилизация. И представление не об общинности, а именно о индивидуальной частной собственности. Может быть, в этом проблема? Есть. Они приезжали к нам сюда, смотрели, я пытался им сказать, но они так и не услышали. Они в своей этой стезе. Кстати, там два вот эти из МГУ приезжали, они раскрыты, такие счастливые, они больше радуются, чем наши здешние. Прям приезжаешь и смотришь, что прям они искренне там хотят улучшить, там сельскохозяйственные, там два интересных человека было. Но когда пытаешься, ну, я попробовал так аккуратно им поговорить на эти темы, что не подходят их модели, они как бы не услышали. Я понял немножко, что еще надо добавить, то, что ты говоришь, то, что почему возникают разочарования? А потому что человек, когда выезжает на землю, многие, они в иллюзии. В иллюзии, что на земле будет хорошо, что там хорошие люди, там дружный коллектив, там рай на земле. Угу. Вот мы как раз столкнулись, вот недавно приезжала там семья, вот, издалека, и она была восторжена, год готовилась, приехала, познакомилась, там все прекрасно, замечательно. И вот землей, зимой уже переезжать собралась, уже там продала все-все. И потом отказалась, потому что она увидела, что все-таки есть недопонимание, что все-таки какие-то такие разногласия есть. И у них иллюзия начала рушиться. И у них еще, ну там, разные другие. Они уже поняли, что, блин, здесь не так все хорошо, как кажется. То есть они поплотнее увидели, пообщались, то, что, ну как-то, как тебе сказать, везде жизнь и везде есть как бы и позитивные, и как бы рабочие моменты разные, и то, что иллюзия, что здесь все хорошо, рай на земле, и что здесь все счастливы, поют песни с утра вечера. Короче, это иллюзия. Угу. И когда они приезжают и видят, что их картинка, которую они напридумывали, из книг взяли еще где-то, не соответствует здесь, если они сразу видели, это еще хорошо, они могут остаться. Вот как они сделали, остались. А есть, которые приехали, продолжают жить, радоваться жизни, проходит год, два, три, и вот тогда у них приходит все-таки какое-то понимание, их поджимает, чтобы они проснулись, все ситуации. Вот тогда у них либо озлобленность, то, что как же так, мы ехали на счастье, радость, а где это счастье, радость? Почему ты несчастлив, не радостен? Давай-ка, радуйся давай, я же к тебе приехал. Забывая начинать с себя. Либо разочарование, потому что есть такие семьи, которые, ну, я вообще все беру, что приезжают, строятся, все, а потом счастье-то не идет снаружи. Внутри-то они не ищут, а снаружи не идет. Угу. И несоответствие. А там-то в городе куча всяких там, как тебе сказать, того, что удовлетворяет твои чувства, и возникает иллюзия счастья. Заменяющие. Заменители, ну, да, радости. Заменители радости. Там кино и прочее. А здесь, угу, их нет, я бы сказал, здесь изнутри должна счастье и радость идти, и тогда тебе хорошо. А есть третья, конечно, группа, кто перестраивается, кто начинает раскрываться потенциал, и они уже начинают более осознанно жить. Таких тоже много. Uh-huh. Но они, как правило, что называется, не высовываются. Вот они двумя-тремя семьями дружат, а там даже по поселению. Они изучают веды, они изучают источник, они все в курсе знают. Но они понимают, что бесполезно там с некоторыми общаться на эти темы. И они живут свои какие-то вещи, там могут дела общие делать. Вот, мы с такими общались как раз, вот, когда под Серховым были. Он говорит, ну там, а что вы хотите, а что вам только эта земля нравится, вон ее полно там. Ну, вы учтите, да, частную собственность, да, нас вот разъединяет. Ну, там дал пару таких советов, которые уже видно было. Ну, как бы, хотите, приезжайте, хотите, где-то еще. Они совершенно спокойны. Слушай, Ваня, может быть, так вот позаботиться все-таки об окружающем населении, которое начинает просыпаться, и сделать какие-то курсы, подготовить программу, как это, знаешь, это курс молодого бойца, подготовить программу курса переезда на землю. То есть раскрыть всю подноготную, убрать вот эту восторженность, потому что ее и так уже переизбыток. Убрать ее и сказать: ребят, на земле есть определенные плюсы. И вот так честно их раскрыть. Но есть определенные минусы в подходе к жизни на земле. Именно не в самой земле, потому что в земле не может быть минусов. Она какая есть, такая и есть. Мы на ней живем, и наши предки на ней жили. А есть подход к земле, которая имеет определенные минусы, взять это все дело и раскрыть. Например, проводить каждую неделю, проводятся курсы, к примеру, там, в субботу у тебя курс первичный, в воскресенье курс вторичный. В субботу ты вкладываешь то, что ломка стереотипов производится, в воскресенье даешь, как правило, жить. Ну и вторую неделю также. И суббота, воскресенье проводишь уже, как это все закрепить, чтобы понятно, не обжечься здесь, не обжечься здесь, сделать вот так, сделать так. И самое главное, людям подсказать, что если вы будете каждый на себя тянуть одеяло, то ничего с доброго не получится. То есть еще надо же и мозги на место поставить, потому что цивилизация отравила всех. Может быть, об этом задуматься, пора уже как-то это воплотить в жизнь в разных регионах, чтобы далеко не ездить. Ну, вот у вас, например, сделать такое. Ну, у нас есть сосед, кто этим так занимается периодически, говорит. Но здесь есть свои сложности, что, во-первых, все люди разные, очень сильно различные. И одни советы одному помогут, а второму они, допустим, никак не помогут. Здесь, конечно, больше индивидуальный подход лучше, когда ты человека видишь, понимаешь хотя бы примерно, ты можешь ему посоветовать. То есть шаблон какой-то. Потом еще, конечно, то, что личностное отношение, допустим, мое мировоззренческое отношение, оно может, скажем так, как объяснить-то, наложить слишком сильный отпечаток на человека, его, ну, не совпасть с ним или по-другому мыслить. Ну, то есть мы, наверное, очень сильно все разные. Даже не знаю, как это сказать. Я пока, как тебе сказать, не готов к этому, вот лично я. Потому что это надо больше научиться понимать, чувствовать людей, понимать, как помочь массе своей. Ну, в общем, я этому учусь. Я тебя понял. Итак, дорогие друзья, для того, чтобы вам правильно жить на земле, необходимо к этому подготовиться. А вот для того, чтобы правильно подготовиться, необходим человек уже с опытом жизни на земле, который мог бы правильно вам все это рассказать и донести. Есть такие люди, но которые еще до конца что-то в этой жизни, скажем так, не то чтобы не поняли, а не догадались, как это доносить. Так вот, я предлагаю сделать следующее. Если вы заинтересованы жить на земле, но у вас нет опыта, вот берете этого бородатого дядьку в оборот, пишите ему и говорите: Иван, проконсультируй меня, пожалуйста, как вот мне сделать вот это. Как вот сделать? Тем самым вы будете получать консультации, а он будет приобретать опыт. Смотришь, через года полтора-два он уже будет проводить курсы, про которые мы сейчас говорили, и у нас все будет хорошо и замечательно. Здесь просто зачастую, ну вот ко мне так обращается семья, мы с ним говорим по скайпу, а слышишь, что там до земли так далеко по факту. У них взаимоотношения нарушены, там бадание идет, только семья сложилась, им бы свои, как бы, объединить семью, научиться с ними жить друг с другом. Какая там земля? Они приедут на землю, они сразу разваливаются. Я им и говорю, там, начинаешь намекать, вы между собой-то хоть наладьте взаимоотношения в городе, там проще, потому что вам знакомая среда. А здесь уже будет другая школа, и поэтому я говорю, что индивидуально, потому что люди настолько разнятся и настолько... Как бы у всех разные ситуации, здесь проще пообщаться с человеком, просто его почувствовать, понять, и тогда уже дать более точную рекомендацию, что и уже он за вас не промахнулся. Ну, в любом случае, с чего-то начинать, я думаю, что вот такой сначала индивидуальный подход, он тебя выведет уже на другой вариант, более широкий. Там, да, ты даешь рекомендации, советы, где что послушать, почитать, и потом, когда ты видишь, что и большей части... И сам складываешь, и сам укладываешь. Да, большей части людей помогает вот это, тогда уже можно сказать, вот этому типу людей, вот это читать, вот этому. Я, конечно, еще заметил, что не хватает очень сильно... Те, кто пришел через книги Анастасии, вот эрудированности, я бы так назвал. То есть восторженность закрывает все остальное, да? А, допустим, останавливаются на вот этой книге, там много хорошего вот про Анастасию написано, там реально, ну, есть что подчеркнуть, какие-то идеи. Отношение к жизни там, да? Ну вот да, это, но там это, я бы сказал, это небольшая лишь часть того, что человеку вообще необходимо для того, чтобы жить на земле. Ну, допустим, там не описано, как бы, ну, много чего. И, соответственно, желательно подчеркнуть там из каких-то ведических источников, допустим, как общество складывается, на чем оно основано. Вот, допустим, мне эти знания помогают, которые мне я принес с собой, изучающий в городе. Уже начинаешь понимать, как с соседом общаться нужно. на какой волне, на частоте. Потом знания, опять-таки, об архитектуре, о постройках, о том, как вообще дома строятся. Это, опять-таки, нужно уже доизучить и до того, до переезда, понять примерно, что ты хочешь. А потом желательно, в идеале, приехать в поселение, вот любой, пожить там недельку хотя бы в палатке, пообщаться с людьми, вникнуться в их жизнь, ощутить вот эти энергии и посмотреть, насколько они подходят. Угу. Если ты пожил, то и тебе все устраивает, ты видишь, лучше уехать подождать какое-то время, 10 раз подумать. Дорасти до этого. Да, понять, это до осознать и в итоге через какое-то время опять приезжать. Вот, кстати, ну, есть люди, которые вот годами могут жить в чужих там, ну, как бы сказать, в гостях, там, помогать, что-то это. А есть, кто даже и дня не может, тоже mm-hmm. интересно. Потому что есть социальные, вот прям, они все готовы помогать. А есть только на себя. И мне должны быть хоромы, у меня должен быть золотой туалет. Это тоже. И, кстати, частная собственность – замечательный фильтр. Угу. Вот если человек только частная собственность, это значит там вот… Единоличник сам по себе. Да, это значит, я мне мое, и там очень сильно развито. Все. И таким будет очень сложно потом договариваться. Угу. То есть есть примеры, там бьются лбами. Особенно есть такие поселения, где военные собрались, там, ну, в спецслужбах участвующие, угу. они угу. такие все личности. Да. И они уже проходят свой опыт. И, кстати, интересно, что каждое поселение как бы свой контингент собирается. Скорее всего, на инициативную группу. Ну, ну и на землю саму. Ну вот, я думаю, что на этой интересной ноточке нам надо остановиться в сегодняшнем нашем рассказе. Поблагодарить Ивана за то, что он поделился этими наблюдениями. Каждое слово его строится на практике жизни, а не просто так, как бы хорошо и чего. И сказать в заключение. С вами был Народное славянское радио. Иван, Алексей. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрым.